Глава 16. «Вот он! Но близко подходить не будем, уж извини!» Трайнул передал мне подзорную трубу. Черные утесы острова Безумия возвышались над нами. Новый прожектор Абиссала обшаривал побережье, выхватывая из темноты острые шипы сталагмитов над водной поверхностью воды, блестящие обсидановые скалы, крутые каменистые осыпи. Остров оказался небольшим, почти всю его площадь занимала конусообразная громада горы, очертания которой терялись во мраке. Найти его, имея иммунитет к нападениям морских тварей, кишевших в море ужаса, и артефактный прожектор, собранный из глаза стража, оказалось несложно. Всего-то день поисков в белом пятне карт. Остров был единственным клочком суши, который засекли наши искатели. Приникнув к окуляру, я внимательно разглядывал линию побережья. К сожалению, вплотную к острову подойти оказалось невозможно. Его окружало широкое кольцо сталагмических рифов. Впрочем, лодка пройдет, а большего и не требуется. Каменные пляжи межглянцевых наплывов скал были усеяны множеством костяков, самых разнообразных форм и размеров. Белели многоглазые черепа, исполинские реберные дуги, длинные цепи позвоночников. Все скелеты принадлежали странным созданиям моря ужаса, и меж них бродили бесформенные призраки, похожие на клочья тумана. «Индикатор ужаса сходит с ума», — сказал Бонус. 8 единиц! Если бы не камень и стража, мы не смогли бы даже приблизиться к этому месту». «Да, картография отменяется», — протянула Фейяна. «Хоткот, ты уверен, что хочешь сойти на берег? Не думаю, что это хорошая идея. Максимальный уровень ужаса. Сколько у тебя эстели?» 4, не соврал я. Не рассказывать же случайным, по сути, попутчикам про уникальный иммунитет к ужасу. «Что знает женщина, знает весь мир», — говорил мой отец. «Если информация просочится в сеть, все взвоют от несправедливости, а я стану объектом пристального внимания. Задолбают». 4 мало. Там фул ужас. Не пробьешься», — озадаченно сказала Фейяна. «У меня есть амулет на единичку, могу дать. Жаль, что у нас нет барда». Я покивал с серьезным видом. Да, баллады музыкантов давали неплохой баф к эстели. Потом сказал: «Не стоит, я справлюсь». «Остров, похоже, представляет собой потухший вулкан», — задумчиво произнес Бонус. «Видите эти гладкие потеки? Застывшая лава. В таких местах встречаются огненные и каменные элементали». «Вижу только призраков». «Это не призраки. По классификации нашего альманаха. Нежить, спектральный кошмар, 3-й класс опасности, вытягивание жизни, псионический укол, призрачное касание. Знаешь тактику против них?» «Нет нужды, пройду мимо в тени», — ответил я. Увидев вытянувшиеся лица первопроходцев, расхохотался. «Да не волнуйтесь вы так, я постараюсь сделать все быстро». «Ты обещал записать ролик», — напомнила Фейяна.